Услышав звонкий голос дочери, она на цыпочках подошла к двери и прислушалась. Дина читала. «В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился». Ольга Петровна опрометью бросилась к мужу. «Володя, пойдем послушаем. Дина, кажется, про тебя что-то читает. Скорее». Они в какое-то мгновение оказались возле двери и застыли, напряженно вслушиваясь в каждое слово. Дина же, ничего не подозревая, продолжала читать. А после сказал сам в себе: «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь: «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле?» С каким-то страхом смотрели друг на друга Ольга Петровна и Владимир Сергеевич. Они молчали, боясь пропустить хоть одно слово. Дальше следовало повествование о двух молящихся в храме и о детях. «Кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». Дина закончила чтение и стала молиться. «Дорогой Спаситель, благодарю, что Ты слышишь меня. Благодарю, что простил мои грехи и приготовил мне место на небе. Прошу Тебя, Иисус, научи молиться мою маму и папу тоже. Спаси их, чтобы и они могли быть на небе. Пошли нам спокойный сон. Сохрани тетю Лизу и Марусю. Аминь». Ольга Петровна и Владимир Сергеевич долго молчали, думая каждый о своем. Также молча легли спать. И только далеко за полночь Владимир Сергеевич тихо спросил: «Ты спишь, Оля?» «Нет», — отозвалась она. «Я тоже не могу уснуть. О чем ты думаешь?» «О чем же еще думать-то?» — тревожно произнес Владимир Сергеевич. «Мы с тобой столько прожили, и половины не знаем того, что Дина знает. Она молится о нас, а мы сами о себе не можем». «Мне тоже стыдно», — призналась Ольга Петровна. Дина читала, что матери приносили своих детей к Иисусу, чтобы Он прикоснулся к ним. «А я убежала, оставив дитя. И никогда ни о нем, ни о себе не молилась. Если бы не Елизавета Николаевна», — всхлипнула она. «Представь себе только, Дина молится, чтобы мы были спасены. Девочка нас учит», — тяжело вздохнул Владимир Сергеевич и глубоко задумался. На этом разговор закончился. На следующее утро Ольга Петровна встала чуть свет. Следом поднялся муж. «Как спалось?» – участливо спросила она. «Очень плохо», – устало зевнул Владимир Сергеевич. Слова «Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле» всю ночь звучали в ушах и не давали покоя. «Разве мы с тобой христиане, Оля?» «Только имя носим, а на самом деле...» «Я никогда не слышала этих слов, не понимала их. А восьмилетняя девочка знает. Она, наверное, уже Евангелие прочитала, а у нас его даже нет». Заложив руки за спину, он стал ходить из угла в угол. «Да и как мы жили с тобой, Оля? Убивали время в театрах на пирушках, чего-то искали, чем-то наслаждались, а о душе никогда не думали, как будто ее у нас нет». «Я тоже почти не спала и все время думала, что так жить дальше нельзя». Ольга Петровна вытерла передником слезы. «Нам тоже нужно почитать Евангелие, Володя. И хотя стыдно перед Диной, но придется читать вместе с ней. Не смогла я привести ее к Иисусу, так пусть она теперь ведет нас». На этом и порешили. Конечно, Дина была очень рада, что папа с мамой хотят слушать, как она читает Евангелие. Прочитав стих, она объясняла его своими словами, добавляя: «Так говорила тетя Лиза и Маруся». Искренне приняв Слово Божье из детских уст, Владимир Сергеевич и Ольга Петровна раскаялись в своих грехах. Вскоре они стали членами небольшой церкви в их городе. Однако счастье этой семьи длилось недолго. Неожиданно Дина заболела воспалением легких, а через неделю врач признался, что он ничем не может помочь. Владимир Сергеевич, полюбивший Дину не меньше, чем мать, был в большом горе. Положение девочки было безнадежно. Дни ее были сочтены. «Нам так хорошо было с тобой», — сокрушались родители. «Неужели ты теперь оставишь нас?» «Я пойду к Спасителю, к нашему Иисусу. У него ведь намного лучше, чем здесь».